Словарь незнакомых учащимся слов, встречающихся в учебнике. Авантюра. Рискованное и опасное действие, предпринятое без учета реальной обстановки, как правило, обреченное на провал и поражение. Примером политического авантюризма является развязывание Второй мировой войны гитлеровской Германией. Агрессия. Вооруженное нападение одного или нескольких империалистических государств на другое государство с целью захвата его территории, уничтожения или ограничения его независимости, принудительного изменения его общественного строя. Агрессия – тягчайшее международное преступление. Анархо-синдикализм. Мелкобуржуазное оппортунистическое течение в рабочем движении, отрицающее необходимость политической борьбы и самостоятельных политических партий рабочего класса. Высшей формой пролетарской организации анархо-синдикалисты считают профсоюзы, синдикаты. Основной целью – социальный переворот, который приведет к уничтожению государства и созданию общества, руководимого синдикатами, главным методом – тактику прямого действия, саботаж, бойкот, всеобщую экономическую стачку. Антикоммунизм. Идеология и политика империалистической буржуазии, направленная против коммунистического движения и социалистического строя, против марксизма-ленинизма. Антикоммунизм – главное идейно-политическое оружие империализма. Антисоветизм. Политика и практические действия реакционных организаций, партий, правительств против советского государства. Антисоветизм – это политическая, экономическая, идеологическая, военная и иная борьба, направленная на ослабление СССР, ограничение его международного влияния, подрыв единства мировой системы социализма и международного революционного движения. Военно-промышленный потенциал. Степень мощности, скрытых возможностей какой-либо страны, определяемая совокупностью ее людских и материальных ресурсов, необходимых для ведения войны. Демагогия. Способ обмана политически отсталых народных масс всевозможными заманчивыми, но лживыми обещаниями, лестью. Демилитаризованная зона. Полоса территории, на которой запрещено сохранять старые и возводить новые военные укрепления, держать войска. Режим демилитаризованной зоны устанавливается международным договором. Дискредитация. Подрыв, умаление чего-либо авторитета. Дискриминация. Умаление прав. Первое. В международных отношениях умаление прав какого-либо государства или его граждан по сравнению с правами, которыми пользуются другие государства или их граждане. Второе. Расовая дискриминация. Угнетение империалистами коренного населения в колониальных и зависимых странах. Угнетение национальных меньшинств в капиталистических странах. Лишение их элементарных прав. Догматизм. Система взглядов, основанная на догмах. Мышление неизменными, застывшими формулами и положениями, без учета изменяющихся конкретно исторических условий. В коммунистическом движении догматизм, означающий отказ от революционной сущности марксизма-ленинизма, ведет к отрыву от масс. Индо-мусульманская рознь. Созданная английскими колонизаторами рознь между верующими индусами и мусульманами, натравливая трудящихся одной религии против тружеников, исповедующих другую религию, империалисты и их агенты устраивали погромы, чтобы удержать свое господство в Индии. Иностранный легион. Наемное военное формирование Франции и Испании, предназначенные для борьбы против национально-освободительного движения колониальных народов и для подавления революционного движения в метрополиях, комплектовались главным образом из числа деклассированных